Глава 18. Альдона. Прорыв. Когда плотики были готовы, Альдона приказала стелить их впереди идущих и по ним пересечь болото. Когда плотики заканчивались, то идущий замыкающим передавал последний плотик по цели впереди идущему. Так и шли по болоту, ища выход из сложившейся ситуации. Уходили без тяжелой поклажи рано утром. Артемон вооружился арбалетом убитого преследователя. Никто их не догонял, что удивляло и радовало одновременно. Прошли примерно около 2 верст, когда открылась сплошная водяная гладь. До самого горизонта стояла вода. Плотики тонули, не выдерживая даже 1 человека. «Я не видел этого», — оправдывался Вик перед Альдоной. «Поверь». «Я тебе верю. Да вот что делать дальше», — подумала Альдона. «Возвращаться назад смерти подобно», — продолжила она уже вслух. Люди стояли на кочках, поросших травой или осокой. Вид у всех был явно не боевой. Водная гладь примерно 10 метров покрылась рябью, и всплыл огромный воздушный пузырь. Точнее, не всплыл, а взбух, и лопнул со страшным звуком, как бомба разорвалась. Все закрыли уши ладонями и смотрели на водную поверхность с каким-то страхом и трепетом. Потом появился 2-й полупузырь, но не лопнул, а направился к наблюдающим. И она вскрикнула. А Виктор глазами Альдоны увидел под пузырем голову ящера. Ни хрена себе, вырвалось у Вика, настоящий мауизавр. Тем временем ящер, не обращая на путников никакого внимания, начал постепенно увеличиваться в размерах. Показалась голова, затем шея длиной 2 метра, передние плавники и, наконец, туловище животного. Повернувшись к людям правым боком, ящер полностью всплыл на поверхность воды. Вик для верности обозвал это озером. Потом произошло совсем непонятное. Ящер издал звук, похожий на протяжное «тар», повернулся к людям своим хвостом и медленно заскользил по поверхности воды в сторону противоположного берега. «Должен же быть у этого озера берег», — подумал Виктор. И скомандовал Альдоне идти за ящером. Вик так и не понял, что его толкнуло на этот шаг. Пройдя к тому месту, где только что находился ящер, Альдона видела у себя под ногами кирпичную кладку на глубине 15-20 сантиметров и шириной около 2 метров. По этой дороге и двигался ящер, приглашая их присоединиться к нему. Все как-то разом переглянулись и, поняв, что сие происходящее объяснить невозможно, двинулись за ящером. 300 метров, когда до берега оставалось 100 метров, ящер застыл на месте, почти полностью погрузившись в воду, торчала только спина. Альдона подошла к хвосту ящера, пытаясь понять намерения рептилии. «Похоже, что здесь яма. И ящер нас предупреждает, что здесь глубоко». «Умная же зверюга!» — невольно вырвалась у Вика. Ящер тем временем сложил свои плавники вдоль хвоста и слегка стал себя похлопывать по бокам. Похлопает, похлопает и застынет со сложенными плавниками. Наконец Вику дошло. «Альдона, вперед на этот мост!» Медленно ступая по хвосту, Альдона стала продвигаться к голове чудища. Ох, и натерпелись мы с ней страху, пока не перешли на другую сторону кирпичной кладки. За нами шел Артемон, затем Ювел, ну и все остальные. Когда последний воин перебрался по животному на другую сторону, ящер нырнул и был таков. Скажете, такого не может быть, а вы поверьте, болото и ящер и сейчас там находятся. Оказавшись на той стороне озера и ступивши на почти сухую почву, все вымокли до нитки, потому что последние 50 метров бежали к берегу наперегонки с воплями, похожими на «Ура!». Отряд Коршуна соединился с отрядом Пузана, когда Альдона ступила на хвост ящера. Герцог сам не пошел к Пузану, а ждал его, усевшись у березы, но почему-то начальник королевской стражи не спешил его навестить. На то были веские причины, и оба знали об этом. Пузан был женат на баронессе фон Пульке, прелестном создании, но очень ветреной и непостоянной супругой, и герцог Коршун этим пользовался. Жена Пузана, очень часто наставлял рога своему муженьку. Не от злости или обид. Кузан был прекрасным семьянином, но служба обязывала больше быть солдатами, чем с любимой супругой. Герцог этим обстоятельством умело пользовался. Дарил дорогие подарки, льстил, говорил такие комплименты, от которых у баронессы голова шла кругом. Потому без зазрения совести она позволяла герцогу пользоваться своим телом, правда, не получая от этого никакого удовольствия. Герцог был похотлив и даже груб в постели. «Но вы должны понять меня», — говорила она себе самой, — «такое бриллиантовое ожерелье мне муж не подарит никогда». «Ах, как они сверкают, выставляя на солнце драгоценные камни!» — восхищалась баронесса. Устав ждать прихода Пузана, герцог сам пошел на его поиски. Обнаружил он его сидящим на корточках и изучающим кучу пообрубанных веток и стружку на земле. Увидев герцога, поднялся и, не поздоровавшись, начал объяснять, что беглецы ушли по болоту, используя сооруженные маленькие плоты из мелких деревьев. Солнце стояло уже высоко, когда со стороны, куда ушел отряд Альдоны, донеслось приглушенное «Ура!». Весь отряд Коршуна одновременно посмотрел в сторону, откуда пришел звук. Коршун и Пузан переглянулись. Первым заговорил Пузан. «Ваше высочество», — обратился он к Коршуну, — «я так понимаю, что беглецам удалось переправиться на ту сторону болота. Нам их уже не догнать». «Замолчите, начальник стражи», — проговорил Коршун. «Вы что, совсем не понимаете, что король меня с вами просто четвертует? Берите командование солдатами на себя и делайте плоты для переправы. Доспехи из железа оставим здесь и в погоню. Не теряйте времени, господин Пузан. Вестового ко мне», — приказал герцог. И когда тот появился перед ним, приподняв его за плечи, герцог увлек его в чащу леса. «Не надо никому слышать, что тот передаст королю. Только к закату солнца достаточное количество плотов было готово. Идти ночью по болоту герцог не решился, и поход был отложен на раннее утро». Альдона и Ювел лежали рядом, взявшись за руки. Глаза у обоих горели огнем радости. В них читалось «Мы спасены». Ювел слегка повернул голову и посмотрел на любимую. «Ты знаешь», — проговорил он, но Альдона не дала договорить, повернулась к нему и прикрыла его рот ладошкой. «Не надо, милый, не надо слов. Я все равно не смогу тебе объяснить происходящее. Да я не об ящере. Я о твоем сне, помнишь?» Альдона содрогнулась всем телом. «Ювел, пожалуйста, и об этом тоже не надо». Но, похоже, Ювел уже посеял страх в сердце любимой. «Ювел, зачем ты так? Мы же почти спасены». «Альдона, я хотел только сказать, что расслабляться рано». Но Альдона и так это знала. Что-то дало маленькую, едва заметную трещинку в их отношениях. Альдона загрустила. «Я она», — обратился к ней Вик, — «не придавай значения словам Ювела. Он не со злости, а просто по невоспитанности. Плюнь». Альдона присела и осмотрела все свое воинство. Надо было принимать решение двигаться дальше. Альдона встала, ойкнула и опять села, схватившись за живот. Все взгляды обратились к принцессе. «Он меня ударил», — проговорила Альдона и заулыбалась во весь рот. «Кто ударил?» — спросил Ювел и схватился за рукоять меча, обводя все воинство взглядом. «Ребенок! Там!» — показала пальцем на свой живот Альдона. Когда до всех дошел смысл сказанного, все засмеялись, а потом просто хохотали, катаясь по земле, показывая на Альдону пальцем. «Ударил! Ребенок!» — повторяли и снова хватали за животы и хохотали. Так продолжалось довольно долго, пока хохот не перешел в икоту. Все бессильно лежали на земле, не в силах произнести хоть слово. «Ну вот и хорошо. Похоже, все готовы продолжать путь», — подумала Альдона. И Вик поддержал ее. «В дорогу», — сказала Альдона, и сама первая поднялась. Куда идти было неясно. Небо затянуто тучами. Определить направление севера или юга было невозможно, и востока с западом тоже. Внедалеке сплошной стеной стоял лес. «Альдона, послушай меня», — обратился я к Альдоне. «Мысленно, конечно. Видишь вон ту, самую высокую сосну? Давай возьмем ее за ориентир и с нее оглядим окрестности. А сейчас поставь солдат по двое и пусть мечами прорубают просеку. Первые выдохнутся, пусть их подменяют следующие. Но ты меня поняла. Мы пошли к высокой сосне.